расплата не заставила себя ждать. С некоторых пор Яндра почувствовала себя больной. Прежде, живая и жизнерадостная, она стала вялой и слабой, потеряла аппетит и целыми днями лежала в своей роскошной спальне. Врачи хлопотали над ней, но не могли понять, в чем дело. Так продолжалось полтора месяца, и, наконец, Яндра почувствовала, что умирает. Она попросила, чтобы ее причастили, а потом позвала к себе Коссу. Глядя на него беспокойными, все еще прекрасными глазами, она сказала, что не может умереть, не исповедовавшись перед ним. Затем последовала и сама исповедь, из которой следовало, что Яндра уже давно не верна Балтазару. Это началось после того, как она узнала об изменах Коссы. Но если его связи со случайными женщинами лишь злили ее, то отношения с Имой перевернули всю ее душу. Сердцем женщины она поняла, что нелюбима, что любовь, предназначенная, как она думала, ей, отдана другой, и эта мысль была невыносима и взывала к мести. Яндре хотелось отплатить Балтазару его же монетой, и она стала отдаваться всем без разбора — пиратам, кондотьерам, рабам. Рассказывая, Яндра вглядывалась в лицо Коссы, пытаясь отгадать, какое впечатление производит на него ее исповедь, но тот был спокоен. Пытаясь поглубже уязвить его, Яндра призналась в том, что принадлежала всем без исключения друзьям Коссы, на которых он даже не мог подумать. «Ошибаешься», — возразил Косса и ответил Яндре признанием на признание. И тут умирающая узнала, что все, о чем она только что рассказывала, никогда не являлось тайной для него, но он все прощал, пока дело не коснулось Имы. Упоминание о сопернице вызвало лихорадочный румянец на щеках Яндры, и она сказала, что умирает с радостью. «Пусть не будет ее, но не будет и Имы». И тут Косса выложил свой главный козырь. «Има жива», — объявил он, — «а она, Яндра, умирает не от болезни. Он отравил ее за то, что она посягнула на Иму, его единственную любовь». По странному совпадению, в один день с Яндрой 3 мая 1410 года умер и папа Александр V, и теперь уже никто не стоял на пути Коссы к престолу апостола Петра. Требовалось лишь собрать кардиналов, которые утвердили бы избрание Коссы, но предварительно он расправился еще с одним человеком, замешанным в покушении на Иму. Этот человек, епископ Фано, был давним другом Коссы по пиратским делам, одним из тех четверых, кто спасся в памятный день кораблекрушения. Он верно служил Коссе, но он был любовником Яндры и выдал ей местонахождение Имы, а этого Косса простить не мог. Он убил Фано в спальне его дома, после чего отправился хлопотать по делу о своем избрании. Конклав кардиналов собрался в Пизе 17 мая 1410 года и состоял из 17 человек. Большинство из них были подкуплены Коссой. Он обещал им, в случае, если они поддержат его кандидатуру, всевозможные привилегии, льготы. Однако сомнения в их лояльности у него оставались. Но неожиданностей не случилось, и Косса был избран папой. Возведение на престол должно было состояться 25 мая, и все это время Косса думал о том, каким именем назваться. Он перебрал имена множества пап и, наконец, сказал себе, что станет Иоанном 23-м. поскольку Иоанн XXII, занимавший папский престол за 100 лет до Коссы, импонировал ему своими качествами и делами. Чтобы понять, каким был этот человек, приведем его характеристику, данную Иоанну XXII современным исследователем папства Александром Парадисисом. «Это был, — пишет Парадисис, — энергичный, упрямый, неистовый религиозный фанатик, мстительный, алчный стяжатель с душой инквизитора, с беспокойной фантазией мистика и мракобеса. Он был абсолютно уверен в существовании Бога, но еще больше верил в существование сатаны. Считал сатану своим личным врагом и вел с ним упорную борьбу в течение 20 лет. Добавим, что этот папа жестоко преследовал всякое вольнодумство, и такие мыслители, как Роджер Бэкон, Альберт Великий и Данте, были объявлены им еретиками и чародеями. Какие качества привлекли к Иоанну XXII внимание Коссы, неизвестно, но при восшествии на Святой Престол он принял имя Иоанна XXIII.